Глава 9. Командование полком. 1884-1886. 5 эскадронов 6-го Драгунского Павлоградского полка размещены были в Сувалках, небольшом еврейском городе на прусской границе, а один эскадрон стоял в местечке Сейны, резиденции католического епископа. Полк прибыл из окрестностей Москвы, где павлоградские гусары пользовались большим почетом. В «Войне и мире» Лев Николаевич Толстой изобразил их особенно красочно и картинно. Наименование «Шонграбинские гусары» они получили за победоносные сражения с французами в ноябре 1805 года под Шонграбином. Я застал их в Сувалках под названием «Павлоградских драгун». Полк пришлось мне принимать от генерала Горденина, получившего назначение бригадным командиром в другой округ. На его долю выпало испытать первые последствия перемещения полка из центра России на западную границу, одновременно с лишением красивой гусарской формы. Катастрофическое бегство состоятельных офицеров. Их осталось так мало, что в эскадроне, расположенном в Сейнах, кроме эскадронного командира, большей частью болевшего, находился всего один офицер. Не в меру усердная экономия делала полк неприглядным и затрудняла службу. Гусарскую форму надо было донашивать, но все то, что можно было считать излишним, требовалось сдать в интендантство. Поэтому с гусарских киверов сняли металлические государственные гербы и приказали эти бирюзовые колпаки носить вместо фуражек. Эти совершенно выцветшие головные уборы делали драгун смешными. Печальный вид имел эскадрон в строю. В рядах стояли люди в отменной гусарской форме, а перед ними офицеры в не вполне законченном драгунском обмундировании. Гусарские сабли висели на драгунской портупее через плечо, так как транспорт с драгунскими шашками затонул где-то на Волге. Последствия упрощения в форме одежды были столь катастрофичны для кавалерийского корпуса офицеров, что каждый командир полка должен был дать себе отчет о тех мерах, которые надо было принять, чтобы не оказаться в беспомощном положении. В то время фискальные соображения сочетались с печальным финансовым положением России. Приходилось считаться и с тем, что упрощение обмундирования и снаряжения в интересах образования запасов военного времени имело важное значение. Хотя основная причина оказалась банальной. Прежде всего, царь при его массивной фигуре хотел носить удобную для него одежду. Высокие твердые воротники стесняли его. Ни гусарский доломан, ни уланка не отвечали его сложению. Точно так же и пехотная кепи, которая его отцу придавала элегантный вид, а ему было не к лицу. К несчастью, вопрос этот попал в руки таких чистокровных теоретиков, как Обручев и Сухотин. Тот и другой потеряли всякое единение с войсками и не имели поэтому никакого представления о значении сохранения традиций в отдельных полках. Двигательной силой был Сухотин, черпавший свои основные выводы из истории не русской конницы, а американской кавалерии, трезвость, которую он задумал прививать нашей кавалерии без всякого вреда для нее. Сам он был драгун, и с его точки зрения уланы и гусары — ничто иное, как игрушки, романтическое опьянение. Но в этом он жестоко ошибался. Если распределение русской конницы вдоль западной границы государства в сотни мелких, скверных стоянок в стратегических видах могло быть еще оправдано, то, во всяком случае, весьма опасным экспериментом было подрезание дерева одновременно с пересаживанием его на чуждый грунт. Необходима была многолетняя напряженная работа, предстоявшая армии, чтобы починить изъян, оказавшийся после того, как нашу конницу из родных русских гарнизонов перевели в Литву и Польшу. По платью встречают, по уму провожают. В этой пословице кроется глубокая философия. Мы все это, конечно, глубоко чувствовали, но с большими усилиями могли подавлять вкравшееся в нас уныние. Сердце могло не выдержать у того, кто по этому полку видел, какие результаты получились от осуществления идей Сухотина в нашей кавалерии. Когда я в день приема полка ложился спать, слезы потекли у меня из глаз. Я так и не смог заснуть. Было все гораздо хуже, чем я думал и мог ожидать. Когда в Петербурге я высказывал желание получить полк, мои академические товарищи настойчиво советовали в армию не уходить. Материальное положение мое в академии было прекрасное, лекциями и литературным трудом я много зарабатывал. В должности командира полка в провинции все это в значительной степени отпадало. Мои сослуживцы считали, что в провинции я заглохну и меня забудут. С этим я не был согласен тогда и сейчас сохранил совершенно иной взгляд на это дело. Я признавал некоторые нападки строевых офицеров на генеральный штаб вполне заслуженными. Предпочтение канцелярских должностей строевым заходило уже слишком далеко. Наши офицеры генерального штаба ограничивались наблюдением строя издали. К подобным критикам без личного опыта относились с недоверием, а иногда и с нескрываемым озлоблением, когда какому-нибудь юному академику хотелось притом щегольнуть еще и своей ученостью. Именно как преподаватель и военный писатель я должен был познакомиться поближе с жизнью провинциального гарнизона, его особенными законами на тот случай, если бы моя деятельность для армии могла быть полезной. Куда может завести некомпетентность в этом отношении? Примером могут служить Обручев и Сухотин. Тягостнее было другое следствие недостаточной осведомленности о практической жизни в армии у высших ответственных лиц управления и крупных должностей. Они не знали духа войсковых частей, а поэтому не понимали и не ценили его проявлений в той или другой форме, что опять-таки имело свои последствия. Злостная сплетня и недоверие зачумляли атмосферу, и вредные элементы находили возможность впутываться в судьбу отдельных войсковых частей офицерского корпуса и отдельных офицеров. Когда я явился к военному министру генерал-адъютанту Вановскому, мне пришлось выслушать такой горький репримант полку. «Имейте в виду, что вы получили полк, который позволил себе демонстрацию, устроив парадные похороны гусарского ментика. Потрудитесь взять драгунский полк в руки». Выяснилось, что военный министр был полностью введен в заблуждение. О какой-либо демонстрации по поводу преобразования гусарского полка в драгунский вообще не могло быть и речи. Все дело было вне какой-либо преступности. После кончины Александра II в видах поддержания традиции полку пожалован был почетный дар — ментик покойного государя. Командир полка распорядился принять эту реликвию с надлежащей церемонией. Для почетной встречи при въезде в город выставлен был эскадрон Его Величества при хоре трубачей. Собрались все офицеры полка. Отслужена была панихида по в бозе почившем шефе полка, ментик был принят командиром от прибывшего фельдъегерского офицера и торжественно доставлен в полковую церковь, где и помещен в приготовленную для него витрину. Усердствующие жандармы донесли об этой церемонии военному министру, сочинив из нее небывалые похороны. В Сувалках же мне пришлось ознакомиться с несоответственной деятельностью жандармских чинов по отношению к войскам. Вскоре после моего прибытия мне было доложено о дурном обращении с нижними чинами молодого офицера. Доклад был сделан не по войсковой команде, а через жандармов. Позднее жандармский полковник позволил себе донести в Петербург какую-то невероятную сказку про меня и моих офицеров по поводу нашего возвращения в город по окончании занятий на плацу. Но об этом я буду говорить дальше, в связи с другими фактами. Командиром корпуса был генерал-барон Дризен, начальником дивизии барон Мейндорф и командиром бригады барон Вольф. Все эти хорошие генералы напомнили мне пословицу «У всякого барона своя фантазия». Действительно, у каждого из моих начальников было именно по такой фантазии. С ними я познакомился на смотрах, которые они мне делали. Барон Дризен, которого я знал еще командиром лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка, не делал особого смотра, приехав в Сувалки, а посетил занятия, обошел конюшни, казармы. Все шло благополучно, и фантазия проявилась в лейб-эскадроне, где командир корпуса приказал одной шеренге вытянуть для осмотра руки. Остановившись перед одним гусаром, барон спросил его: «Ты грызешь ногти?» «Так точно, ваше превосходительство». Тогда, обратившись к командиру эскадрона, недовольным тоном Дризен сказал подполковнику графу Ребендеру: «Граф, он грызет ногти. Я запрещаю ему, если он будет продолжать, остригите ногти во всем эскадроне и заставьте его скушать». С фантазией начальника дивизии было легко справляться. Барон Мейндорф требовал, чтобы все знали, что такое кокарда на шапках и какой ее смысл. Когда он находил человека, затрудняющегося в ответе, то сам добродушно и образно принимался объяснять. «Вот ты идешь по улице. Понимаешь, идешь. Навстречу тебе идет вольный человек. Понимаешь, штатский. Он тебе кланяется и шапку снимает. Понимаешь, перед тобой шапку ломает, а ты ему Прикладываешь руку к кокарде на шапке, знак служилого человека, стало быть, все равно как бы говоришь, я состою на царской службе и ломать шапку не должен. Что касается моего третьего барона, то у генерала Вольфа фантазия переходила в пунктик и касалась одного лишь командира полка. Этот командир бригады был глубоко убежден, что русский солдат склонен к воровству. Поэтому он рекомендовал мне организовать раздачу фуража таким способом, чтобы ни один гарнец овца не был похищен. Проект барона сводился к постройке особого элеватора, автоматически насыпающего определенную дачу овса в торбу. К одному такому элеватору, общему на весь полк, люди должны были приходить взводами и под конвоем относить отсыпанный автоматическим прибором овес прямо в стойло на конюшне. Получаемый от подрядчика овес после проверки кулей ссыпался в подобный магазин автомат, приемник запирался на замок и накладывалась печать, подобно денежному ящику. По поводу этой дикой фантазии мы спорили с ним, но убедить барона Вольфа в несостоятельности его проекта я не смог. Но лучше всего это то, что когда я, устав спорить, посоветовал барону Вольфу доложить об этом начальнику дивизии, он ответил, что барон Мейендорф в этом деле неопытен, поэтому он советует мне осуществить его проект самостоятельно и удивить всех необычайной практичностью. Через несколько недель после моего прибытия я уже знал, за что надо приняться, чтобы полк вполне отвечал своему боевому назначению. Прежде всего, необходимо было восстановить дисциплину среди офицерского состава. Один из бывших моих учеников по кавалерийскому училищу подлежал ответственности за дурное обращение с подчиненными. Расследование показало, что должного наблюдения за молодыми офицерами не было. Рядом с алкоголем было спанье, главный враг службы. В полку существовал обычай укладываться спать среди бела дня. Чтобы отучить их от этой привычки, я стал поднимать полк во всякое время дня по тревоге и выводил его за город, в поле, на учение. В первую такую тревогу выехало всего 2-3 офицера, и с вахмистрами вместо эскадронных командиров я вывел полк в поле. Построив резервную колонну лицом к городу, я стал ожидать прибытия господ офицеров. Один за другим они начали появляться, причем имели забавный вид вследствие поспешного подъема, спросонья. Трудно было удержаться от хохота, когда несколько человек, больше всего опоздавших, чтобы не появляться поодиночке, проскакали группу и все расстояние от города до полковой колонны. Командиру кавалерийского полка нетрудно было вообще культивировать среди офицерского состава хороший воинский дух, боеспособность и товарищество. Кавалерийская служба во всех ее отделах и занятиях способствует развитию спорта, телесных и духовных сил и здравому соревнованию без стремления к карьере. От молодых офицеров я требовал лишь применения плодов моего уланского опыта в Варшаве, от эскадронных командиров и вахмистров, упорядоченного хозяйства и ухода за конем. Таким образом, в офицерском составе установилась жизнь, отвечавшая моим желаниям. Дальние пробеги, охоты по искусственному следу, испытания по манежной выездке лошадей восполняли пустоту офицерской жизни глухой стоянки малого гарнизона.